This is Unit 28 of Pimsleur's Russian 3. Слушайте этот разговор. Скажите, пожалуйста, господин Сидоров у себя? К сожалению, его сейчас нет. А когда я мог бы поговорить с ним? Я думаю, сегодня вечером. Но он сейчас в Москве? Да, он уехал в американское посольство. Как вы думаете, сколько времени он должен провести там? 2 или 3 часа. Он должен получить визу и вернуться. Вы можете передать ему, что я попробую позвонить в 6 часов? Да, конечно. In this conversation, you heard the man ask, «Вы можете передать ему?» Or, «Can you give him the message?» Слушайте еще раз. Скажите, пожалуйста, господин Сидоров у себя? К сожалению, его сейчас нет. А когда я мог бы поговорить с ним? Я думаю, сегодня вечером. Но он сейчас в Москве? Да, он уехал в американское посольство. Как вы думаете, сколько времени он должен провести там? 2 или 3 часа. Он должен получить визу и вернуться. Вы можете передать ему, что я попробую позвонить в 6 часов? Да, конечно. An American is speaking with his Russian colleague. They are in Moscow. Вы помните, как сказать keys? Ключи. Ключи. А как сказать car keys? Ключи от машины. От машины. Скажите мне, что вы не можете найти ключи. Я не могу найти ключи. Я не могу найти свои ключи. Попробуйте сказать I can't find my keys. Я не могу найти свои ключи. Свои. Свои ключи. Я не могу найти свои ключи. Your keys are over there on the table. Ваши ключи там, на столе. Ваши ключи. А как сказать you looked for or you were looking for? Вы искали? Искали. Попробуйте спросить. Were you looking for your keys a long time? Вы долго искали свои ключи? Вы долго искали свои ключи? Нет, не очень. Вы помните, как сказать The American Embassy? Американское посольство. Американское посольство. Спросите, как найти его? Как найти его? Как найти американское посольство? Now ask her how one calls to there. Как позвонить туда? Скажите. To begin with. В начале. To begin with, it's necessary to dial the Moscow area code. В начале нужно набрать код Москвы. Нужно набрать код Москвы. It's necessary to dial 095. Повторяйте. Нужно набрать 095. 0. 0. Скажите. 0. 0. In order to call to Moscow, чтобы позвонить в Москву. В Москву. you'll need to dial 095. Вам будет нужно набрать 095. Вам будет нужно набрать 095. Сейчас скажите. My good female friend is going to come visit me. Моя подруга собирается приехать ко мне в гости. Моя подруга собирается приехать ко мне в гости. Как женщина говорит? I heard. Я слышала. Слышала. Я слышала. Скажите. I heard that she will be working in Russia. Я слышала, что она будет работать в России. Я слышала, что она будет работать в России. Как сказать to spend time? Провести. Провести. Ask how much time she's supposed to spend in Russia. Сколько времени она должна провести в России? She's supposed to spend 3 years here. Она должна провести здесь 3 года. Она должна провести здесь 3 года. Ask if she already has a visa. У нее уже есть виза? У нее уже есть виза? Еще нет. Сейчас скажите. She will need to receive a visa. Ей будет нужно получить визу. Ей будет нужно получить визу. She will need to drive to the embassy. Ей будет нужно поехать в посольство. В посольство. Попробуйте сказать. Your good friend is supposed to take with her. Ваша подруга должна взять с собой. Ваша подруга должна взять с собой. Referring to more than one thing, try to say one's documents. Свои документы. Свои. Try to say, she is supposed to take her documents with her. Она должна взять с собой свои документы. Она должна взять с собой свои документы. Она говорит... I heard that now it's not very difficult to receive a visa. Я слышала, что сейчас не очень трудно получить визу. Я слышала, что сейчас не очень трудно получить визу. спросите. How does one call the American embassy? Как позвонить в американское посольство? Как позвонить в американское посольство? Как сказать? Show me, please, how to dial the Moscow code. Покажите, пожалуйста, как набрать код Москвы? Покажите. А как сказать? The code of America. Код Америки. Америки. Сейчас скажите. The Moscow code is 095. Код Москвы 095. Ноль. Код Москвы 095. Suppose you're making a business call. Как спросить? Tell me, please, is Mr. Sidorov in his office? Сидоров. Скажите, пожалуйста, господин Сидоров у себя? Господин Сидоров у себя? How does the person on the line say, unfortunately? К сожалению. Как сказать? He is not here, or he is not. Его нет. Попробуйте сказать. He is not here now, or he now is not. Его сейчас нет. Его сейчас нет. What do you think? Как вы думаете? Ask when you would be able to have a discussion with him. Когда я могла бы поговорить с ним? Когда я могла бы поговорить с ним? Сейчас скажите. Mr. Sidorov just now left for Ukraine. Господин Сидоров только что уехал на Украину. Господин Сидоров только что уехал на Украину. He's supposed to spend a few weeks there. Он должен провести там несколько недель. Провести. Скажите еще раз. He is not here now. Его сейчас нет. Его сейчас нет. Скажите. He will not be here. Его не будет здесь. Его не будет здесь. Until the 5th of March. Повторяйте. До 5 марта. Марта. Марта. До 5 марта. Попробуйте сказать on the 20th of March. 20 марта. Марта. Повторяйте. On the 25th. 25. 20. 25. 25. Он говорит. He's supposed to return on the 25th of March. Он должен вернуться 25 марта. Он должен вернуться 25 марта. Сейчас скажите. He's supposed to return next Tuesday. Он должен вернуться в следующий вторник. В следующий вторник. Вы помните, как сказать? Exactly. Ровно. Ровно. Скажите. Exactly at half past one. Ровно в пол второго. Пол второго. Вы помните, как спросить? On what date? Какого числа? Какого числа? Попробуйте сказать. On the 22nd of March. 22 марта. 22. 22 марта. Do you want to leave him a message? Повторяйте. Вы хотите передать ему что-нибудь? Передать. Дать. Дать. Пере. Передать. Передать. You're literally asking, do you want to pass on to him anything? Спросите еще раз. Do you want to leave him a message? Вы хотите передать ему что-нибудь? Передать. Скажите. Can you pass on to him? Вы можете передать ему? That I need to have a discussion with him? Что мне нужно поговорить с ним? Вы помните, как сказать? My name is, or me called. Меня зовут? Зовут. Меня зовут. Say that your name is Jennifer Patterson. Меня зовут Дженнифер Паттерсон. We are supposed to have an important meeting. У нас должна быть важная встреча. У нас должна быть важная встреча. On the 22nd of March. 22 марта. Попробуйте сказать. But I will not be in Moscow on Tuesday. Но меня не будет в Москве во вторник. Меня не будет. Меня не будет в Москве. Скажите еще раз, что вас не будет в Москве. Меня не будет в Москве. Скажите. Can you pass on to him? Вы можете передать ему? Передать. That I want to postpone our meeting. Повторяйте. To postpone. Перенести. Нести. Нести. Перенести. Перенести. Скажите. To postpone or to carry over. Перенести. перенести. А как сказать to pass on? Передать. Передать. Сейчас спросите. Can you pass on to him? Вы можете передать ему? Попробуйте сказать. That I want to postpone our meeting. Что я хочу перенести нашу встречу. Нашу встречу. Я хочу перенести нашу встречу. А как сказать? Our meeting is supposed to be on Tuesday. Наша встреча должна быть во вторник. Наша встреча. On Tuesday, the 22nd of March. Во вторник, 22 марта. Во вторник, 22 марта. Referring to встреча. Try to say, but I want to postpone it. Но я хочу перенести ее. Ее. Я хочу перенести ее. I want to postpone our meeting. Я хочу перенести нашу встречу. Нашу встречу. Повторяйте. To a different day. На другой день. Другой. На другой день. На другой день. Скажите. I want to postpone it to a different day. Я хочу перенести ее на другой день. Я хочу перенести ее на другой день. Can you pass on to him? Вы можете передать ему? Передать. That I will try to call him at home. Say, to him, to home. Что я попробую позвонить ему домой? Что я попробую позвонить ему домой? Вы помните, как сказать? Exactly at 7 o'clock in the evening. Ровно в 7 часов вечера. Ровно. Ровно в 7 часов вечера. Ask if she knows his telephone number. Вы знаете его номер телефона? Yes, 470. Да, 470. 470. 7820. 7820. 7820. Он говорит. Okay, goodbye, Miss Patterson. Хорошо. До свидания, госпожа Паттерсон. До свидания. Вы помните, как сказать I can't find my documents. Я не могу найти свои документы. Свои. Я не могу найти свои документы. Сейчас скажите. I can't find my keys. Я не могу найти свои ключи. Ключи. А как сказать? Where are my keys? Где мои ключи? Где мои ключи? Попробуйте спросить. Did you look for them well? Вы хорошо искали их? Вы хорошо искали их? Да, конечно. Спросите. And what's that over there on the table? А что это там, на столе? Что это там, на столе? Thank you. It's my documents. Спасибо. Это мои документы. Мои документы. But I still need to find my keys. Но мне еще нужно найти свои ключи. Мне еще нужно найти свои ключи. I still need to find the car keys. Мне еще нужно найти ключи от машины. Скажите. In half an hour, I'm supposed to have an important meeting. Через полчаса у меня должна быть важная встреча. Через полчаса у меня должна быть важная встреча. Exactly at half past one. Ровно в полвторого. Ровно в полвторого. But I can't find my keys. Но я не могу найти свои ключи. It seems I have an idea. Кажется, у меня есть идея. Try to call to there in order to postpone this meeting. Попробуйте позвонить туда, чтобы перенести эту встречу. Перенести. Попробуйте позвонить туда, чтобы перенести эту встречу. In order to postpone this meeting to a different day. Чтобы перенести эту встречу на другой день. На другой день. Чтобы перенести эту встречу на другой день. This is the end of Unit 28.